Этот простой человек точно знал, как ему следует поступать. Я же слишком долго проучился в императорской гимназии. Вместе с учением я впитал и свойственные русскому характеру нерешительность и склонность к мечтаниям. Вокзал был переполнен. Женщины, старики, дети, крестьяне из Грузии, кочевники из Закатал. Куда они едут? Что толкает их к путешествию? Мне кажется, они сами не знали этого. Одни часами сидели, не двигаясь с места, другие штурмовали нужные им поезда. У входа в зал ожидания горько плакал старик в драном тулупе. Он был родом из Ленкорани, и ему казалось, что дом его разрушен, а дети погибли. «Но Иран не воюет с нами», — сказал я, чтобы утешить его. Старик безнадежно посмотрел на меня. «Нет, сынок», — ответил он, качая головой, — «слишком долго иранский меч ржавел в ножнах, теперь не обнажили его. К нам хлынут беженцы. Войска шаха разрушат наши дома, потому что мы живем в империи кафиров. За это иранский лев превратит нашу страну в пепелище. Юноши наших угонят в неволю, девушек превратят в игрушки для забав». И старик заплакал еще горше. Тут появился Гочу и, расталкивая людей, стал прокладывать мне дорогу к нашему поезду. Тупоносый локомотив был похож на злого дракона из детских сказок. Эти уродливые черные машины вдоль и поперек исполосовали гладь нашей степи. Мы заперлись в купе. Правда, для этого пришлось немного приплатить проводнику, но зато нам никто не мешал, могли ехать спокойно. Гочу свободно уселся, поджав по-турецки ноги. На бархатной обивке дивана было вышито ЗЖД — Закавказская железная дорога. Наконец поезд тронулся. За окном была степь, погруженная в желтую сонную тишину. Лишь изредка ее гладь нарушали лысые вершины невысоких холмов. Я опустил окно вагона и высунул голову. Откуда-то издалека с невидимых морей дул поверх холмов прохладный ветер, скалы пылали жаром. Ветер тихо по-змеиному шевелил низкие кусты. Вдалеке по пескам шел караван, верблюды испуганно оглядывались на наш поезд. Их было около сотни, может быть, даже больше. У каждого на шее висел колокольчик, они мерно позвякивали в ритм движению и также ритмично покачивали головами верблюд. В музыке этой симфонии кочевья караван сливался в единое тело. Стоит неверно ступить одному из верблюдов, тут же нарушается гармония звона. Услышав, что колокольчик звучит не так, верблюд начинает нервничать и успокаивается лишь тогда, когда гармония звона восстанавливается. Серое однообразие мягких песков наводило на мысли о вечности. Почему поезд увозит меня отсюда? Я принадлежу этим пескам, этим верблюдам, людям, ведущим караваны по этим пескам. Отчего же я не поднял руку? Не потянул рычаг стоп-крана назад? Обратно. Я не хочу ехать в ту сторону. Я хочу вернуться. Этот однообразный звон колокольчиков каравана вечности доносит до меня отзвуки иных миров. Что мне до мира, лежащего по ту сторону горной цепи? Какое мне дело до тамошних войн, городов, царей, людей, их заботы и радости, их грязи и чистоты? В нас иная чистота. Иная грязь, иной ритм, иной облик. Поезд может увозить меня на запад, но мыслями и душой я принадлежу востоку. Я долго смотрел назад, туда, где остался, медленно, невозмутимо идущий своей дорогой караван, слушал глубокую тишину, и покой воцарялся в моей душе. На мою родину враг не посягал. Никто не захватывал Закавказье. Гочу хочет ехать на войну. Он имеет на это право. Он будет сражаться за царя. Мой Гочу охвачен жаждой приключений. Как и все правоверные мусульмане, он хочет видеть, как будут литься кровь и слезы его врагов. Я тоже всем своим существом стремлюсь на войну. Мне хочется вдохнуть воздух жаркой схватки, увидеть дымы костров над огромным полем битвы. Какое прекрасное слово — война, в нем мужество и мощь. Но пока мое место здесь. Я должен готовиться к тому дню, когда враг ступит на нашу землю, в наш город. Пусть сейчас на войну едут те, кто гонится за славой, но в стране должно остаться достаточное количество мужчин, чтобы разгромить врага. В душе моей живет непонятная тревога. Неважно, кто победит в этой войне. Я предчувствую приближение страшной катастрофы. Она будет ужаснее сотен захватнических походов царя. Существует невидимая сила, которая хочет вырвать из рук погонщика узду каравана и увести верблюдов на другие пастбища, повернуть их на другой путь. Но этими путями может идти Запад. Это не мой путь. Вот почему я остаюсь в своем доме, на своей земле, и лишь когда эта невидимая сила поднимется против моего мира, я обнажу свой меч. Принятое решение всегда приносит успокоение. Я отошел от окна и сел на место. В Баку, наверное, будут болтать, что я остаюсь дома из-за черных глаз прекрасное Нино. Пусть говорят. Может быть, в этом и есть доля истины. Ведь в этих черных глазах заключена для меня родная земля, зов родины, которую чужеземцы пытаются увести на чуждый ей путь. Я остаюсь, чтобы защитить мою родину от рук того невидимого чужеземца. Глава 9. Баку расслабленно и лениво дремал под жаркими лучами августовского солнца. Все тем же было его древнее, изброжденное морщинами лицо. Многие русские исчезли из города. Они отправились на поля сражений воевать за царя и отечество. Полицейские ходили по домам, выискивая немцев и австрийцев. Цены на нефть подскочили, чему бакинцы были очень рады. Военные сводки могли читать только постоянные посетители чайханы. Война шла где-то далеко, на другой планете. Незнакомые чуждо звучали названия захваченных или оставленных городов. На первых страницах газет красовались лишь улыбающиеся и уверенные в победе генералы. Я не поехал в Москву поступать в институт. Не хотел оставлять родину во время войны. В конце концов, образование никуда не денется. Многие с презрением поглядывали на меня за отказ идти на войну. Однако, когда я с нашей крыши смотрел на пестрые купола старого города, то понимал, что никакой призыв царя не в силах будет оторвать меня от родной земли, родных крепостных стен. Отец изумленно и встревоженно спрашивал: «Ты в самом деле не хочешь идти на войну? Ты, Али-хан Ширваншир?» «Да, отец, не хочу. Многие наши предки погибли на полях сражений. Это естественная смерть для мужчин нашего рода». «Знаю, отец. Я тоже сложу голову на поле битвы, но не сейчас и не так далеко. Славная смерть лучше бесславной жизни. Я не живу бесславно, но в этой войне я ни перед кем не ответственен и никому не должен». Отец с недоверием смотрел на меня. Неужели его сын трус? В сотый раз он пересказывал мне историю нашей семьи. Еще во времена Надиршаха за Иранскую империю сражались 5 ширванширов. Четверо из них погибли в сражениях во время индийского похода, и только один вернулся из Дели с богатыми трофеями. Он купил себе поместье, построил дворцы и жил еще долго после смерти этого жестокого шаха.